Я усмехнулся. То есть я должен поверить, что вы, не зная толком, как этим пользоваться, не угробите себя в первые же минуты. Мы не дураки, вспыхнул он. Мы расспросили почти всех, кто вчера с вами выходил. Почти всех, я приподнял бровь. Молодцы, завидное рвение. Думаю, теперь вы имеете четкий план, как стоит тренировать свой десяток к нашему совместному выходу. Лейтенант сглотнул, но глаза его горели. У меня опытные бойцы. Не понимаю, к чему их еще готовить, если у вас ни одна тварь за ряды рогаток не вышла. Я вздохнул и потер переносицу. Не совсем так. Двух ворон мои бойцы приняли на штыки. Господи, это такие мелочи. Ну-ну, мелочи. Если эта птица, мутант, долбанет своим клювом по твоей тупой башке, то на заставе тут же станет на одного поручика меньше. А еще у нее есть острющие мощные когти, которыми она запросто снимет скальп, а то и всю кожу с лица. Ладно, допустим, я соглашусь на ваши условия, но лишь после выполнения вами пары моих условий. Каких? Насторожился он. Во-первых, вы получите согласие ротмистра, и это не обсуждается. Во-вторых, договариваться будем лишь после нашего совместного выхода, где я на вас посмотрю в деле. Если вас что-то не устраивает, сделка отменяется. Карлович кивнул, радостно и уверенно, явно не сообразив, в чем подвох. А вот это он зря. Я же не любопытство ради так тщательно расспрашивал всех, кого мог, про то, сколько тварюшек выпуливается из-под купола в период гона. Пока что услышал максимальную оценку в 200 с небольшим. Что из этого следует? Всего лишь то, что мы уже прилично проредили мутантов. Еще несколько удачных выходов к куполу, и там останется совсем мало тварюшек. Настолько мало, что с момента открытия пробоя в пятый или шестой раз их вряд ли выйдет больше полутора десятков прежде, чем он закроется. С этим нашествием два десятка бойцов при поддержке магов, энтузиастов легко справится. Отчего я в этом почти уверен и не считаю, что тварюшек может и больше вывалиться. Так мутировавшие животные и птицы очень прожорливы, а их кормовая база имеет ограниченный размер. Но эти мои домыслы мы еще проверим. Вот такую хитрую хитрость я буквально за секунды придумал, и поручик ее съел. Выиграл время, за которое мы успеем в разы снизить опасность, а я не наживу недоброжелателей. Признаюсь, я Карловича обманул. Но если это спасет десятки жизней, возможно, оно того стоит. Судоловым, понятное дело, придется объясниться. Служака он ревностный и почти наверняка потребует подробных объяснений, а то и вовсе проконтролирует, насколько верны мои предположения, сходив со мной в ближайшие совместные рейды. А мне со своими коварными планами стоит поторопиться. Наши горячие головы не обладают безграничным терпением, а потому нужно сдвинуть сроки ближайших выходов. Хотя бы еще пару раз выйти в следующую неделю. Как бы ни был прекрасен мир чужими страданиями, но надеюсь, я нашел способ, который позволит мне избежать зависти офицеров. «Ладно, бог тебе судья», — озвучил мне ротмистр свой вердикт, когда я поделился с ним своими планами, «но я разрешу им самостоятельный выход не раньше, чем сам проверю, что твои доводы верны. И да, забери свой коньяк», — поморщился Удалов, напомнив мне про пари, которые он проиграл. «Оставьте пока у себя. У меня парочка вопросов появилась, которые потребуют вдумчивого разговора, но не сегодня. Знаю, что на сегодняшний вечер у тебя другие планы», — хохотнул ротмистр, явно уже осведомленный о том, кто у меня в гостях, но заинтриговал. «Хорошо, подожду до завтра. На ужин я прибыл первым, собственно, первым и ушел с него. Что могу сказать, мясо дров действительно вкуснее сурка. Разве, чуть жестче, чем обычные куриные бедрышки и слегка отдает степными травами, что по мне, только идет ему в плюс. Даже нас, офицеров, повар разнообразием специй не балует. Тот же перец здесь чрезмерно дорог. 2-3 раза в год офицеры по полтиннику скидываются, чтобы купить четверть фунта перца, и то, не самого лучшего. И казалось бы, с чего у меня вдруг такой интерес возник к этому вопросу, так тут все просто. Травники в моем мире умели не только зелья создавать, но и растения выращивать, в том числе ударными темпами. Вопрос лишь в том, какое количество магической силы будет влито в те заклинания, которые мы переняли у дриад, тех лесных нимф, способных из семечка за день поднять дерево в разы выше своего роста. И пусть я пока на их способности не вышел, но дайте мне сотню горошин черного перца, и половина из них взойдет теми самыми жгучими лианами. А там, если дальше постараться, то и урожай уже через полторы, две недели можно будет снимать, но пока это мои заметки на будущее. Никто сейчас не даст мне заниматься этим крайне прибыльным делом. Остается всего лишь помечтать, рассказывать про то, как и что у нас вышло с Дуняшей, я не стану. Ограничусь одним, было хорошо, мы немного утомили друг дружку, но в меру. Зато утро меня встретило неприятной новостью. Ваше благородие, ряженые прибыли, первым делом доложил мне Федот, подавая кофе. Ты про что? Поинтересовался я, еще не совсем проснувшись, и все еще пребывая в сладких воспоминаниях о проведенной ночи. Трое на постоялом дворе остановились, якобы, корабейники. Вот только пароход их шлюпкой высадил. Услышав эту дичь, я чуть было в голос не заржал. Похоже, Шуваловы на этот раз превзошли сами себя и наняли самых тупых исполнителей, которые вовсе не знакомы с местными реалиями. Три, Карл, три корабейника. Если у них еще и товар одинаковый, то это не просто палево, а словно плакат над головой. А уж про то, что пароход их шлюпкой высадил, я и вовсе не стану говорить. Если корабейники тут крестьянам не шелка с жемчугом собрались продавать, который у них никто не приобретет, то им услуги пароходства точно не окупить. По себе знаю, сколько это стоит. Не, с этим родом Шуваловых, которые только позорят свой клан непроходимой тупизной, нужно точно что-то делать. И крайне жаль, что у меня пока руки связаны. В том смысле, что я на службе, и откосить от нее на пару недель мне никак не удастся, но, если честно, руки чешутся, чтобы раскатать их в тонкий блин. Как-то так вышло, что наш десяток и на второй день выпал из графика заставы. Оттого Самойлов, который ко мне примчался, получив известие от Шинкарки, лишь с удивлением наблюдал, как я переодеваюсь, я проверяю свои артефакты. «Ваше благородие, уже знаете?» Хищно прищурился он, «там про вас расспрашивали. 40 вести на хвосте принесла». Довольно спокойно отозвался я в ответ, затягивая на себе ремень с револьвером. «Живыми будем брать?» Дал он понять, что вписывается в мою движуху. «Особой нужды нет. И так все понятно. Двое в шинок спустились, а третий наверху, в номере, но уже штоф водки себе заказал с закуской. Заказал, еще не значит, что выпил», поделился я с ним собственным горьким опытом, когда меня чуть было так же не развели убийцы, присланные по мою душу. Я тогда пару часов обождал, надеясь, что обнаружу пьяные тела в алкогольном коматозе, а на самом деле встретил тройку неплохо экипированных убийц, и ни одна пробка на бутылках в их номере так и не была вскрыта. «И то верно», согласился десятник, «пожалуй, схожу-ка я с ребятами в шинок. Что-то пиво захотелось, аж в невмоготу. Без меня наверх не поднимайтесь. Щитами прикрою, и проследи, чтобы все наши с браслетами были. Кстати, вот тебе еще три штуки. Вчера доделал и зарядил. Что могу сказать? Это ветвь Шуваловых реально тупые. Прислали ко мне гопоту, которая крышует Тамбовский рынок, чувствуя себя королями. Сейчас эти короли на полпути к Царицыну. Течение у Волги бурное, глядишь, к вечеру все три трупа и до города доплывут. Но это не точно. Зато я про Тамбовскую ветвь Шуваловых уже довольно многое знаю. Братки, когда очнулись и поняли, что дело дрянь, запели так, что куда там сладкоголосым эльфийским дивам. А уж информацию про Шуваловых вываливали вовсе охотно, стараясь доказать свою полезность. Немного удивил их старшак. Он попытался мне тиснуть целую речь по понятиям. Признаюсь, даже заслушался. Такую дичь, излагаемую с умным видом, не каждый день услышишь. Знал бы он, что меж его понятиями даже у барона Энгельгарта, а тем более меня, архимага из другого мира, пропасть величиной с Тихий океан, то, наверное, бы не стал так распинаться. Собственно, и я ему не сказал, какое количество его коллег лично мной было на кол посажено, вздернуто или попросту сожжено магией, ввиду отсутствия времени на разговоры с преступниками. Глядя на меня, молодого подпоручика, он бы не поверил, а я и не стал убеждать, отпустил в вольное плавание, и даже грехи ему простил, когда его тело течение на середину реки вынесло. Но 200 рублей старшаку и по сотне его прилипалам, такое оскорбление я Шуваловым припомню. Как-то слишком дешево они меня ценят. Глава 15. Новые возможности. Наконец-то у меня весь десяток снабжен артефактами. В прошлый выход нам приходилось ставить бойцов через одного, чтобы те, у кого есть магическая защита, своими штыками прикрывали соратников, не имеющих артефактов. Пусть мои браслеты не относятся к чему-то особо сильному, но пару, тройку ворон или один бросок шакала они вполне способны отразить, а это уже неплохой шанс избежать ранений, а то и смерти. Сегодня мы идем в рейд к куполу с десятком поручика Гаврилова. Есть и некоторые изменения по вооружению, пока пробные. Вместо второго комплекта винтовок двое бойцов вторым оружием несут егерские штуцеры. В крайний выход я заметил, что пуля из берданки тех же сайгаков пробивает насквозь, но мутанты при этом не особо теряют в подвижности. Вот Удалов и предложил испытать штуцеры. Если сравнивать штуцер с винтовкой, то в минусе низкий темп стрельбы, а в плюсе в полтора раза больший калибр и очень тяжелая свинцовая пуля без оболочки. Все остальное осталось без изменений. С выходом затягивать не стали. Нам дали передохнуть 2 дня, а к вечеру второго дня я во время ужина предложил очередной совместный рейд, к изрядной радости Гаврилова, одного из тех двух офицеров, которые отмолчались, не выразив вслух желания про самостоятельный выход к пробою, но явно горели желанием его осуществить. На открытии пробоя сегодня хватило одного артефакта с камнем лисы, отчего-то мутанты на этот раз не слишком торопились. Я уже начал волноваться, так как пробой наполовину затянулся, и тут началось. Первыми выскочила стайка в 7 лисиц, и почти сразу же, столько же шакалов. Затем полезли змеи, мерзкие твари, вселяющие первобытный страх своим жутким видом. К счастью, их было немного, 5 штук, но одну самую крупную, я все-таки огнишаром приголубил, больно уж она мерзкая была, да дрожи своим видом пробирала. 10 ворон, парочка беркутов, и вот они, сайгаки, да как много. Штуцера к бою, скомандовал я, и 2 гулких выстрела, перекрывая своим буханием тявканье винтовок, сбили с ног 2 мутантов. 10 Гаврилова, огонь по готовности, отдал я команду, а сам выставил щит меж рядами рогаток. Там как раз парочка оклемавшихся сайгаков к прыжку приготовилась. 1 бойца все-таки успели убить, а 2-й столкнулся с моим щитом и его отбросило обратно, к сожалению, не на рогатки. 2-й раз ударили штуцеры, опять с превосходным результатом, и через несколько секунд сайгаки закончились. Снова долгая пауза. Потом 1 за 2 выскочили 2 дрофы. Вот тут-то я и оценил их клюв, который в прошлый раз не увидел, так как снес этой птице башку огнишаром. Да уж, клюв у дрофы что надо, просто не клюв, а какой-то бивень. А потом вылезла она, здоровенная черепаха, и раздув капюшон, зашипела, да так громко и мерзко, что уши заложила. Исполнив вокальную партию, эта скотина плюнула. К счастью, я успел выставить щит, по которому сейчас стекает целое ведро отвратительной зелено-бурой слизи. Черепаха снова зашипела, на этот раз опустив голову вниз. Самое неприятное то, что пули ее не берут. У этой дряни даже глаза прикрыты костяными пластинами. Нет, от попадания по ним она вздрагивает, и не больше того. Штуцера. По голове. Дум-дум. Башка у черепахи дернулась из стороны в сторону, словно она получила хлесткие пощечины с 2 рук. А потом она втянула себя под панцирь и замерла. Огнишар. Молния. Бесполезно. Лишь вздрагивает и выжидает. Паралич вообще лесом пошел. Даже не среагировала. Прекратить огонь. Всем отойти на 10 шагов. Скомандовал я, с помощью рупора перекрикивая грохот бесполезной пальбы. Мда, пришло время заходить с козырей. Как бы мне не хотелось раньше времени светить свои возможности. Заморозка. Мысленно прошептал я, отправляя в путь свое недавно разработанное заклинание. И оно сработало как надо. Тварюга покрыла синим и перестала подавать признаки жизни. Немного подумав, я не нашел в этом ничего удивительного. Черепахи и змеи у нас относятся к холоднокровным и с наступлением холодов впадают в спячку. Ваше благородие, что дальше делать будем? Не вытерпел Самойлов. Ждать. Похоже, пробой сегодня сам по себе закроется. Глянул я на окно, от которого осталась 1/3. Долго мы с этой бронированной дрянью разбирались и совершенно напрасно кучу патронов сожгли. Убить мы ее так и не смогли. Сейчас она издевательски дрыхнет в 10 шагах от нас, и я пока в растерянности, так как не понимаю, что дальше делать. Пока время было, я нашел хоть какой-то выход. Пробой закрыт. Поручик, сколько мы продержались? 1 час 19 минут, с восторгом ответил Гаврилов. Так, нам нужны будут крепкие шесты, чтобы перевернуть эту дрянь на спину. Десятники, выделите по 4 человека, из самых сильных и отправьте их к роще, пусть подберут ваги себе по руке, переложил я на чужие плечи непростую задачу, заодно стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Это только кажется, что 2-саженную жертву в ногу толщиной легко найти и вырезать, имея при себе 1 только нож. На самом деле, там только с 1 сучьями намаешься вдосталь, прежде чем их обрежешь». Так оно и вышло. Ждать пришлось целый час. За это время пара бойцов успела метнуться до пограничного пункта, где нас поджидали подводы с ветеранами, хозяйственниками и, о, чудо, у них при себе оказалось 4 топора. Заклинание заморозки я обновил не так давно, полчаса еще не прошло. Черепаха лежит, как лежала, изображая из себя бронированный банковский сейф. Какие мнения будут? На всякий случай поинтересовался я у ветеранов. Башку бы ей заклинить, услышал я на редкость дельный совет. А справитесь, если колья с ваших загородок разрешите взять, то можно попробовать, деловито заметил рукастый мужик, с опаской поглядывая на здоровенные когти черепашьих лап. Под его руководством бойцы выбрали 4 кола, обтесали их до острого клина и укоротили раза в 3, а потом начали споро вгонять эти клинья в узенькую щель между башкой черепахи и панцирем. Колья пошли, я глазам не поверил. Черепаху пули винтовок не брали, а тут, как так, недоуменно оглянулся я на довольного ветерана. «Вы же причал наш видели?» — поинтересовался он с усмешкой. «Если что, то он уже 3 ледохода пережил. А все почему? Мы камни вот такенные с помощью клинышков вырубили для основания», — развел он руки, показывая размеры камней, дырок насверлили, дубовые клинья вбили и водой их полили. Вот и треснул камень в тот размер, который был нужен. Если уж гранит клину поддался, то и с этим чудищем справимся. Вбить удалось все 4 клина. Бойцы время от времени клали ладонь на панцирь, а потом демонстративно дули в кулаки, показывая, что заморозил я тварюгу на совесть. Да твердо. Разделывали ее долго. Промерзла, и даже топором плохо рубилась. Настолько долго, что с заставы вместе с ротмистром примчался резервный десяток. Возвращались на заставу по темноте, но без особой опаски. Полнолуние, ясное небо и сеттер Карловича, добродушная темно-рыжая псина, которая, по его словам, любую тварюшку за версту чует. Все трофеи в подводы не влезли, но за 2 рейса хозяйственники их остатки доставили внутрь ограды пограничного пункта, а там я это дело заморозил. Так что оставшиеся трофеи хозяйственники завтра утром вывезут, организовав дополнительный рейс, а я договорился с ними, что и опустошенный панцирь мне доставит, разве, что он лишней дыркой обзаведется, чтобы было за что лошадиные постромки привязать и притащить его волоком. Не поверите, но на заставе, куда мы прибыли за полночь, никто не спал. А уж Васильков, когда узнал, что мы добыли, чуть в пляс не пустился. Владимир Васильевич, обратился он ко мне заговорщицким шепотом, когда страсти чуть улеглись, а давайте отойдем для приватного разговора. Соглашусь, когда вы пуговицу мою отпустите, ответил я, улыбаясь. Штабс-ротмистр у нас забавный, фанат и знаток любых блюд, изготовленных из мяса тварюшек. Видели бы вы, с какой гордостью он мне похвастался, что им собрано больше 150 лучших рецептов, где подробно описано, как и какое мясо лучше приготовить, чтобы оно оказалось максимально полезным для мага. Отошли мы с ним не так далеко, шагов на 10 от крыльца офицерского собрания. Владимир Васильевич, что на этот раз, насчет мяса? Трагическим полушепотом поинтересовался Васильков. Все как обычно, жду ваших мудрых и правильных советов. Они идут не только мне на пользу, но и репутацию всей нашей заставы поднимают, полил я елей ему на душу. Какое счастье, в кои веки встретить единомышленника. На полном серьезе отозвался штабс-ротмистр. Я завтра же, по эстафете, передам наши предложения по продаже мяса на все ближайшие заставы, то-то им радости будет. А что вы собираетесь предложить? Спросил я, чисто ради опыта в таких сделках. Сурков продаем всех. Васильков решительно рубанул воздух ребром ладони, 2 дров туда же, а себе оставляем 1 дрову и лапы черепахи, с печенью и сердцем, остальное тоже продадим. Мы будем питаться мясом черепахи, уточнил я на всякий случай. Вот именно, возликовал Васильков. А вы знаете, сколько черепах добыто за все годы существования Булухтинской аномалии? Представления не имею, честно признался я в ответ. Ваш экземпляр 3-й по счету, а 2-й добыла одна из экспедиций, которая заходила под купол 4 года назад. То есть вы уверены, что мясо черепах едят? Уточнил я на всякий случай, глядя Василькову в глаза. Владимир Васильевич, вы когда-нибудь ели правильно приготовленный стейк, не те насквозь прожаренные подошвы, которые недобросовестные рестораторы пытаются выдать за стейк, а именно классический, с хрустящей корочкой и нежным, сочным розовым мясом внутри, пожалуй, нет. А что, вкусно, божественно, 3. На всякий случай поднял штабс-ротмистр перед собой 3 пальца. Всего 3 раза в своей жизни я в ресторане пробовал правильно приготовленный стейк, и больше 100 раз готовил его сам, зачастую, вполне удачно. Я к чему веду? Мясо черепахи многие гурманы оценивают на уровне лучшей телятины. Это, конечно же, здорово, но что она нам, магам, может дать? Вот, в самую точку. Черепахи Булухты в этом плане пока униксплорит фацултатим, неизученная возможность, блеснул Васильков знанием латыни, и этому есть объяснение. Про первый трофей, кроме его описания, больше никаких данных нет, а второй экземпляр был убит, но оставлен под куполом. Экспедиция понесла к тому времени значительные потери, и им пришлось выносить раненых, а не трофей. Тогда, если честно, я не совсем понимаю ваш энтузиазм. Вы предлагаете проверенное и полезное мясо сменить на нечто неизведанное. С некоторой тревогой глянул я на штабс-ротмистра. Индийские источники, их же рецепты. Наставительно задрал Васильков вверх свой указательный палец. Там говорится, что мясо черепах одно из самых полезных. У вас есть возможность получать какие-то сведения из Индии? Не поверил я. Господи, а какой чай мы все пьем? Я имею в виду, из дорогих сортов. Или вы считаете, что фунт чая из Индии доставить легче, чем пару, тройку страниц? Нужно просто уметь задавать купцам правильные вопросы и держать их в друзьях. Вот как-нибудь вместе выберемся в Царицын, и я вас там с двумя индусами познакомлю. Умнейшие люди, но с весьма своеобразными взглядами на жизнь. И у них есть упоминание про черепах, вернул я на землю разошедшегося было собеседника. Конечно, есть, и не одно. И даже рецепты имеются, но в наших условиях они невыполнимы, с горечью признал Васильков. Но я нигде не встретил ни одного возражения насчет черепаховых стейков. С определенной долей уверенности могу сказать, что они будут не менее, чем в 2 раза эффективней, чем мясо сурка и даже дрофы. А вот каков будет максимум, то сие для меня загадка великая. Представляете, я даже глаза зажмурил, боясь поверить в удачу. Я его нашел. Нашел того человека, который грамотно, со ссылками на свои собственные источники, сможет любопытным вполне внятно объяснить мой быстрый рост, как мага. Теперь главное, чтобы постепенный рост магии у себя заметили все офицеры заставы, и приняли это, как факт, отметив при случае, я подрастал я прямо у них на глазах, и сами они выросли. А уж, как и у кого он будет отличаться, можно всегда списать на индивидуальные особенности. Это я к чему веду? Так все же просто. Раньше мне приходилось сдерживать свое развитие, а теперь у меня появилась возможность его объяснить и залегендировать, да так, что не подкопаешься. Даже могу просто тупо твердить. Я следовал советам штабс-ротмистра Василькова, и мои способности чрезвычайно быстро росли. И это окажется правдой, пусть и не полной. Хоть чем меня проверяй. А уж как Васильков любым проверяющим может мозг засрать, то не моя проблема. Утро я начал благостно, с кофе и хорошей разминки. Потом посетил завтрак и больше 2 часов провел в медитации, занимаясь тончайшей правкой и модернизацией магического конструкта своего тела. Работа вышла кропотливая и далеко не простая. Не скажу, чтобы я сильно продвинулся, дай бог, если 1/20 часть от первоначальной задачи выполнил, но и это уже кое-что. Затем еще пара часов работы в мастерской, где я готовлю оплетку для нового накопителя силы, уже из 16 сегментов, которые должны будут охватить красивый ярко-желтый камень, размером с небольшой грецкий орех. Не подвела черепаха, одарила достойным камнем, но пришлось прерваться. Перерыв на обед. И да, стейк из мяса черепахи оказался удивительно хорош. Похоже, я влюбился в это блюдо. А дальше я пошел осуществлять план. Раз я собираюсь всех убеждать, что у меня наметились сдвиги с улучшением в плане магии, то к этому должны быть какие-то основания. Так что, выйдя с заставы, я пошел на берег Волги. Далеко отходить специально не стал. В шагах в 300 нашел подходящую скалу и неспешно начал окучивать ее огнишарами. Получалось довольно гулко. Вовсе не удивительно, что вскоре ко мне примчался один из резервных десятков, поднятый по тревоге. Ха, с Васильковым во главе. Владимир Васильевич, позвольте узнать, чем вы занимаетесь? Издалека крикнул штабс-ротмистр. Я развеял очередное подготовленное заклинание и лишь после этого повернулся к своему знакомому. Вы знаете, мне сегодня во время медитации слишком легко стали даваться некоторые упражнения. Показалось, что я их выполняю намного быстрее. Вот я и решил проверить, не изменилось ли у меня что. Например, не увеличилось ли то максимально возможное количество огнишаров, которые я могу создать. И как успехи. А вот сейчас еще полдюжины выпущу и буду знать. Друг мой, а что вам мешает их в реку запускать? Смотрите, это же так просто и никого не будет тревожить. С какой-то изысканной элегантностью отправил штабс-ротмистр свой огнишар в сторону Волги. И остолбенел. Похоже, у него даже челюсть отвалилась от удивления. Красивый у вас огнишар, и очень быстрый, оценил я увиденное. А, что? Да-да, растерянно пробормотал Васильков, очнувшись. Он недоуменно посмотрел на свою руку, потом на реку, потом снова на руку, словно во что-то не верил. Подпоручик, а вам не сложно будет запустить следующее ваше заклинание одновременно со мной? Неожиданно спросил он. Никаких проблем, подошел я к нему поближе. На счет три, запустили. Его огнишар улетел значительно дальше моего, шагов на 50-60, хотя всплеснули они почти одновременно. «Давайте еще раз», — каким-то очень напряженным голосом потребовал штабс-ротмистр. Повторили, и с тем же результатом. А дальше началось странное. Васильков кинулся обниматься. «Голубчик, дорогой вы мой, а ведь я раньше осени и не ждал», — бессвязно бормоча, тряс он мою руку. Когда я выскользнул из его объятий, да что случилось в конце концов, чуть повысил я голос, так как происходящее перестало мне нравиться. Можете поздравить меня с магом шестой степени, счастливо выдохнул Васильков. Поздравляю, искренне рад за вас, замечательное достижение, но позвольте, я свой эксперимент завершу. Радостный штабс-ротмистр только рукой махнул. Плюс два, торжественно объявил я ему, когда отстрелялся. Что? Простите, не сразу понял он меня, пребывая в своих мечтаниях. Я теперь могу выпустить на два огнишара больше, чем показал на выпускном экзамене, скромно заметил я в ответ. Да это не результат, подпоручик, а результатище. Порадовался он за меня, будет о чем поговорить сегодня за ужином. И да, давайте-ка поторопимся, сегодня мне предстоит проставляться. Ой, опять, сопьюсь же я с ними, вот ей-богу сопьюсь. Глава 16. Проклятие, говорите, ну-ну. На следующий день, когда я после разминки и завтрака уже готов был послать Федота в село, чтобы кое-кого известить про свой выходной, мне прилетел привет из недавнего прошлого, всего-то, сложенный в четверо листочек. Ваше благородие, купец второй гильдии Илья Васильевич Воронов вас беспокоит. Купец первой гильдии Тимур Тимофеевич Туманов меня к вам направил по известному вам вопросу. Прошу найти время для встречи. Хм, молодец купчина. Все просто и ясно, без излишних словоизлияний, хотя и с тавтологией, но и себя блюдет, давая понять, что знает свой вес и место, и упрекнуть его ни за что. Федот, есть известие о новых людях в селе, говорят, какой-то купец высадился с ящиком коньяка и бочонком икры. При нем слуга имеется, пожилой. Надо же, покачал я головой, а про икру-то вы как узнали? Так под нее особый бочонок идет, посмотрел на меня Федот, как на несмышленыша, хех, на ровном месте уделал. Тогда я в село, Самойлова звать, один схожу, впрочем, нет, пошли вдвоем, ты к Дуне заскочишь. Револьвер я на всякий случай нацепил, даже не столько из-за опаски, а чисто ради представительности. Уважают простые люди вид оружия, порой не понимая, что я сам покруче любого револьвера буду. Встретились мы в Шинке. Илья Васильевич оказался субтильным чернявым живчиком, лет 40, с грустными глазами и выдающимся носом, со способностями, пусть и невеликими. Маг, двоечка. Свои злоключения он мне описывал живо, и даже старался шутить по этому поводу, вот только ему самому было невесело. Когда чай был выпит, я взял его за руку и начал искать следы проклятия. Никогда бы не нашел, используя обычную диагностику, но я уже примерно представил, как может работать такое проклятие. Алхимики в моем мире научились изготавливать почти невидимые нити. Аристократы использовали их для ловли форели и изготовления петель на фазанов. Заметить такую нить можно лишь на солнце, по характерному отблеску. Вот что-то похожее я увидел и у Воронова. Как несложно было предположить, тянулась эта нить к голове. Отпустив руку купца, я откинулся на спинку стула. «Ну что, ваше благородие, нашли?» Невесело спросил он у меня, угадав ответ. «Нашел. У вас периодически бывают нарушения в движениях и, возможно, потеря сознания или забывчивость. Так, именно так. По лестнице уже боюсь ходить. Иван страхует. Значит, оно. Сильно меня прокляли. Не очень. Другой вопрос, что проклятие очень хитро замаскированное и неплохо прижилось у вас. Давно его за собой замечаете? Примерно, с год. Но скажите, а как же потопление баржи? В нее сразу три бревна врезались. Нет, никакого отношения к вам этот случай не имеет. Просто совпадение. Значит, не соврали мне, что это плотовщики плохо бревна увязали и потеряли хвост, про себя заметил купец, и тут же порывисто вскинулся, помочь мне сможете. Поверьте, я сумею отблагодарить. Кстати, я тут с подарками приехал, так что они уже ваши. За то, что подтвердили мои опасения. Что касается помощи, то попробовать можно. Вот только мне нужно подготовиться, и скорее всего потребуется поддержка еще одного мага, задумчиво проговорил я, размышляя, согласится ли Васильков поучаствовать в качестве помощника, перекачивая мне силу. «Мой Иван не подойдет, он у вас маг», – удивился я. «Да, у него четвертая степень, но я это не афиширую, и вас о том же прошу. Красавчик, что могу сказать, иметь мага, телохранителя под видом слуги. Даже мой опытный десятник в их спектакль поверил. Я вас услышал. Пригласите его к столу. Нужно задать ему несколько вопросов. Может, лучше ко мне в номер поднимемся? Мне не хотелось бы его раскрывать. Иван, вы умеете перекачивать силу?» Спросил я у довольно крупного мужика, который умело косил под слугу, когда мы поднялись на второй этаж. «Умею», — лаконично отозвался маг. «И у вас есть накопитель силы с собой?» «Имеется. В размер вашего резерва, чуть побольше», — прищурился якобы слуга, но уточнять больше ничего не стал. «Тогда должно хватить», — почесал я в затылке. «Попробовать могу, и с очень большой вероятностью у меня получится. Осталось условия обговорить». 1000 рублей вас устроит, умеете вы уговаривать, хмыкнул я в ответ, так как согласился бы и на сумму вдвое меньшую, но я же могу к вам обращаться, если мне нужно будет что-то купить или продать, разумеется, ничего незаконного не попрошу, хотя бы обозначьте, про что речь, с интересом посмотрел на меня купец, к примеру, сейчас у моего десятка скопилось приличное количество шкур лис, мутантов и сурков, есть и эксклюзивный трофей, панцирь гигантской черепахи. Говорят, их за все годы нашей аномалии лишь 3 штуки добыли, но трофеи не сумели вынести. А у меня есть. Ну, и прочая сопутствующая мелочь имеется. Когти разные, клыки, рога сайгаков, клювы дров. Вы же сейчас про трофеи всей заставы говорите? Вовсе нет, лишь про свои и своего десятка. Хотелось бы уточнить, приличное количество, это сколько? Шкурок разного вида точно больше, чем по дюжине каждый. А про все остальное лучше вам мой десятник расскажет, если интересно. Вызвать его? Каким образом? Мой денщик должен с минуты на минуту вернуться. Его и пошлю. Очень интересует, а ваш денщик тогда пусть мои подарки с собой прихватит. Признаться, я думал, что для транспортировки Федот попросит денег на бричку, но он, услышав, что именно требуется отнести, лишь довольно хмыкнул и буквально через минуту вернулся от шинкарки со здоровенной заплечной корзиной, в которую и коньяк вошел, и полуведерный бочонок икры, и еще место осталось. «Раз мы про все договорились, так может начнем?» – предложил я, «или заранее выпить желаете?» «Будет больно?» – с кислой рожей спросил Воронов. «Не столько больно, сколько необычно, и неприятно, конечно. Поковыряться мне изрядно придется. Я могу Илью Васильевича в лечебный сон погрузить, на полчаса», – заявил Иван с абсолютно бесстрастной рожей. «Можем не успеть за полчаса». Повторю, коротко, но уверенно изрек этот немногословный тип. «Тогда снимайте рубаху, Илья Васильевич, и ложитесь на живот. Сейчас ведро с водой принесут и начинаем. Очень интересное проклятие на купца наложено, похожее на лиану, в том смысле, что очень быстро регенерирует, и даже когда я разорвал ее пополам, она за пару минут сумела соединиться обратно, выбросив вверх несколько ветвей, хлыстов, которые принялись искать отсеченную часть, беспорядочно тыкаясь в самых разных направлениях, нашли, и быстро начали прирастать друг к другу. Место соединения я снова рассек и занялся корешками, ложаножками, которые присосались к источнику Воронова. Регенерировать на 2 фронта у лианы выходило заметно хуже. Количество усов, выбрасываемых вверх, сократилось, как и их активность, а молодая поросль не шла ни в какое сравнение с тем, что уже прижилось. Такое впечатление, что я виноград обрезаю. То, что выросло давно, словно одеревенело, зато молодые ростки можно шутя обрывать. Так я и начал действовать, сначала срезаю верхушки, и тут же перехожу на корешки, успевая выдернуть одну, две ложаножки. Не скажу, чтобы было легко. Знаю я эти лианы. Оставь хоть где-то кусочек корешка или веточку, и она снова прорастет. Пусть и не сразу. Оттого работа быстрой не получалась. Приходилось тщательно проверять каждый удаленный корешок и в случае сомнения прижигать то место, из которого он извлечен, точечным касанием щупа с миниатюрным факелом на его окончании. Понятное дело, что на пользу Воронову такие манипуляции не пойдут, и рост его резерва надолго застопорится, но он и так маг невеликих возможностей, и на другой чаше весов вовсе не мелочь, а его жизнь. Я дважды требовал от Ивана подкачки, щелкая в воздухе пальцами, и он мне ее подавал, на удивление умело и в достойном количестве. Вроде все, разогнул я спину, с хрустом потягиваясь. Вроде, с непонятной интонацией спросил Иван. Слушай, а ты в ведро заглядывал, видел, что ты туда что-то сбрасывал, а что именно, не заметил, а ты посвети туда ярко, посоветовал я в ответ. Иван так и сделал, и отшатнулся, пытаясь скрыть гримасу отвращения. В ведре просто клубился комок полупрозрачных обрубков, тщетно пытаясь соединиться в одно целое. Без привязки к чужой силе получалось у него плохо. Я могу это сжечь, не стану возражать, но сначала Воронову результат покажем. Почему я ничего до этого не видел? Они очень умело маскировались. Я слышал, что если чистый бриллиант бросить в воду, то его почти невозможно разглядеть. Тут примерно то же самое было. А как ты заметил? Я был первым в училище, проигнорировал я его переход на «ты», и командовал лучшим отделением. Нам все завидовали, так что проклятий было много, иногда по 5 в день. Пусть и не таких изысканных, как это, но тем не менее, от заклинания сна, полученного от своего мага, Воронов очнулся минут через 10, скривился, когда увидел, что я из него вытащил, и, похоже, с трудом сдержал рвотный порыв. Да ладно, это же не ведро глистов, хотя, если воображение развито, то, пожалуй, похоже выйдет. И да, я получил продолговатый конверт, в который даже не стал заглядывать, так как знал, что там, а потом мы пошли вниз. Самойлов нас заждался. Это можно было понять по останкам некогда запеченной утки, косточки которой он сейчас обсасывал, старательно собирая с них последние волоконцы мяса. Знакомить купца с фельдфебелем пришлось мне. Занятное зрелище. Оба посмотрели друг на друга так, словно они борцы, которые готовятся выйти на помост. Эти изучающие взгляды, старательно выпистыванную агрессивность и уверенность в победе я уже не меньше сотни раз видел. Оттого заказал себе пиво с солеными орешками и приготовился наслаждаться зрелищем. Ох, как же они рубились. То горячо сыпали аргументами и примерами, то ударялись в долгие истории, чтобы усыпить внимание собеседника и подойти к спору с другой стороны, то негодовали, а купец даже за грудь хватался, трижды имитируя признаки наступающего инфаркта. Как я не растягивал употребление пива, но высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению лишь на середине моей третьей кружки. Причем обе стороны излучали полное удовлетворение и даже руку друг другу пожали. А что я? Я к обеду стал богаче еще на 820 рублей. Больше половины из них заплачено за панцирь. Хороший купец лихо подкрутил усфельдфебель, когда мы проводили взглядами подводу с товаром, который был продан Воронову, раза в полтора больше получили, чем у обычных скупщиков. И он был рад, просил сообщать тут же, если у нас очередная партия трофеев скопится. Добрая новость, думаю, что она не только нас, но и весь десяток порадует. А то, парни уже и денег домой отправили, сколько раньше за полгода не отправляли, а сейчас, с этих денег, заново разговор про двуствольные уточницы заведут. Что еще за уточницы? Услышал я незнакомое слово, но по смыслу догадался, что речь идет про оружие. Тульские. 8 линий и вес пули вдвое больше, по сравнению с егерским штуцером. В России калибры нарезного оружия обозначались в линиях, при этом 1 дюйм 10 линиям 25,4 мм. 8 линий, это примерно 8 калибр, 21,2 мм. Вес сферической пули 56-63 грамма, конической 75-84 г. А о чем речь идет? Так понравилось всем, как пуля из штуцера сайгаков клала, и как черепахе башку мотыльнула, что она даже под панцирь ушла. А уточница мало того, что двуствольная, так и перезарядка у нее быстрая. Патрон, правда, дорогой, как не в себя, но зато каков результат. Вот и подбивают меня парни, чтобы с общих денег я купил на наш десяток пару таких страхолюдин. А ты что думаешь, пока ничего. Купцу вопрос задал. Пусть цены в оружейных лавках узнает. Боюсь, что 30 патронов нам как бы не в само ружье по деньгам встали. Ради 30 выстрелов ружье покупать, так перезарядить-то мы и сами можем. Капсюля и порох есть, пули отольем, невелика хитрость. Нам лишь гильзы нужны, но их менять придется время от времени. Замолчал я надолго, ровно настолько, чтобы мой десятник начал волноваться. Ваше благородие, я что-то не то сказал? Нет, я конечно же могу Самойлову покаяться. Признаться, что это я должен был подумать над вооружением десятка, пусть и не знал о существовании таких ружей. Опять же, начальство у пограничников. Неужели среди них не нашлось ни одной светлой головы, которая бы сообразила, что берданки – далеко не лучшее оружие в борьбе с мутантами? Хотя, вряд ли хоть одна штабная крыса, от которой что-то зависит в вопросах вооружения, когда-нибудь видела твари, а ломать через колено установившийся порядок, снабжая пограничников охотничьим оружием, никак нельзя, господа. У нас же существует номенклатура, субординация, циркуляры и армейские уставы. Кому оно надо, огород городить? Все же сверху донизу согласовано и на каждый чих документ имеется. Два ружья и гильзы к ним за мой счет купишь, распорядился я, услышав в ответ азартное хмыканье фельдфебеля, но патроны снаряжать сами будете, и не только пулями. Очень мне интересно, как по стае тех же ворон-картечь себя покажет, дал я новые вводные, заставив уже десятника задуматься. Обед в офицерском собрании прошел предсказуемо. Господа офицеры жрали, как не в себя, налегая на мясные блюда. Я старался поддерживать общий настрой, изображая энтузиазм, но в голове держал, что меня Дуняша ждет, и может не понять, если я приду, осоловевший от количества съеденного. Уделив девушке 2 часа, я занялся тем, что теперь можно делать без особой опаски, прокачкой собственной магии. Массовый жор, который ожидаемо напал на офицеров, лучше всяких слов подтвердил мне, что версию штабс-ротмистра наши маги приняли, как руководство к действию. Еще бы не приняли. Вчера вечером над Волгой не один десяток огнишаров взлетал, которыми счастливый и изрядно пьяненький Васильков доказывал свою новую степень мага, чуть ли не требуя от остальных, чтобы они с ним состязались. Понятное дело, что мои не раз сказанные слова о том, что и у меня изрядные подвижки с ростом магии произошли, на фоне такого доказательства все просто приняли на веру. Что могу сказать, вернуть себе свои былые возможности мне вряд ли удастся быстро. Потратил на собственное улучшение 2 часа. Ощущение, словно небольшую заплатку на мантии сделал. Небольшую и неказистую, но дырочку вроде зашил. Магический конструкт доставшегося мне тела мало того, что чрезмерно примитивен, он еще и полон недостатков. Описывать путь к идеалу? Найдите 100 отличий между улицей в селе и столичным проспектом. Выйдет проще и быстрее. По большому, меня все не устраивает. Поэтому нужно просто выдохнуть и работать с тем, что есть. Чем, собственно, я и занимаюсь, но пока хватаюсь за самые очевидные недостатки. И это, скорее всего, неправильный подход. Допустим, сегодня я подлатал и очистил 4 узла с сопутствующими энергоканалами. Стало ли мне легче? В какой-то степени, да. 0,5%, а то и процент к своим способностям добавил. Вот только вовсе не факт, что через пару месяцев мне не придется сюда снова вернуться. Перспективный план своего магического развития можно сравнить с планом города. Заложишь в него через Чурусскую улицу, и вскоре 100 раз пожалеешь. Так как расширить ее, даже чуть-чуть, уже обойдется дороже, чем стоило все ее строительство. Вокруг улицы строения успели вырасти, и для расширения их надо сносить, а строить сразу, чтобы было на шикарную перспективу. Так до нее можно и не дожить, ибо дорого и медленно все пойдет. Дилемма, однако. Ваше благородие, у меня самовар готов и ватрушки испечены. Появилась Дуняша в дверях, и солнце предательски подсветило в какой-то момент ее фигурку, в простом летнем сарафане из реденькой ткани. Хех, а ведь под сарафаном-то ничего и нет, что неудивительно. Как мне кажется, концепцию плана превращения меня в великого архимага следует более тщательно продумать, лицемерно заявил я сам себе, и план может подождать. Глава 17. Владимир Васильевич, вы же завтра пойдете к куполу, дождался меня на следующее утро поручик Карлович, нервно вышагивая перед крыльцом офицерского собрания. Собираюсь, подтвердил я, и судя по тому, как просиял поручик, тут же догадался, видимо мы с вами выйдем. Именно так, расцвел он в повторной улыбке, хитро поглядывая на меня, «надеюсь, вы не забыли». «Не забыл», усмехнулся я в ответ. «Да, был у нас с ним разговор, в котором совместный выход прозвучал, как обязательное условие для дальнейшей самостоятельной активации артефакта пробоя. Помню, я даже придумал, чем можно будет заменить мою заморозку для такого десятка. Еще одним артефактом. Да, дорогим, с камнем шакала, но его конструкт я пока себе смутно представляю, и как именно он сработает на практике, совсем непонятно. Нужна проверка. Все-таки магия разных миров имеет отличия, оттого трудно угадать разброс показателей. На самом деле еще один десяток, обученный работе с пробоем, заставе не помешает. Всякое может случиться, а поручик сам в бой рвется, так почему бы и не его десяток рассмотреть в роли дублера. Нужно будет с Удаловым этот вопрос обсудить. Вполне возможно, он более лучший вариант знает и подскажет, да и не дело прыгать через голову начальника заставы. Субординацию нужно блюсти. Пока мои успехи ротмистра впечатлили, и он во многом идет навстречу, одно только изменение графика выходов чего стоит. С офицерами заставы пришлось поделиться некоторыми соображениями, но особо мы раскрываться не стали. Ротмистр сослался на предсказание шамана и на свою особенность, чуять напряжение купола. Мои же способности я попросил пока не афишировать. В Российской империи еще есть аномалии, и не все они находятся в таких же благодатных местах, как Бухта. К примеру, кроме самой Большой, Сибирской, есть еще Мурманская, Архангельская и Сахалинская. Ну, и еще с десяток других, поменьше. Пока я лицо подневольное, то мне вовсе не хочется, чтобы, оценив мой талант, меня откомандировали куда-то на Дальний Север. Меня и на Быковской заставе все устраивает. Здесь хотя бы арбузы растут, а не ягель с морожкой. Коллектив нормальный подобрался. И да, я научился здесь зарабатывать очень приличные деньги. Это важно. За деньги можно не только откупиться от службы, погасив долг за обучение, но и добыть эликсиры, с помощью которых можно прокачать свои магические способности намного быстрее. К примеру, хороший эликсир может при первом применении настолько же увеличить резерв силы, как полгода, год упорных тренировок. Жаль, что такие чудо, средства можно использовать довольно редко, примерно раз в полгода, а еще они чертовски дорогие, к ним приходит привыкание. Каждое последующее применение несет все меньший эффект, и лишь очень богатые и отъявленные перфекционисты продолжают прием таких эликсиров больше 5 раз. Дальнейший эффект от их применения нужно уже под увеличительным стеклом разглядывать. Косить от пограничной службы я пока не собираюсь. Где я еще найду столь благодатные условия для развития? Тут у меня все есть, и тварюшки, и полезное мясо, и даже насыщенный магический фон под куполом и около него. Интуитивно чую, что он как-то на меня влияет в лучшую сторону. Ощущения такие, словно только там я могу подпитывать свою магию в полной мере. Сложно передать. Если кто-нибудь после грозы вдыхал морской воздух, насыщенный озоном, тот меня поймет. Им дышишь полной грудью, и словно пьянеешь. Подпоручик, я слышал, к вам купец приезжал, и вы ему целую подводу трофеев отправили. Оторвал меня от кофе слегка вальяжный тон поручика Радошевского, который решил громко пообщаться, находясь в другом конце зала, долго торговались. Прозвучала в его вопросе неприкрытая насмешка. Пришлось поставить кружку на стол, и чуть прикрыв глаза, сосчитать до 5. Почти 3 кружки пива выпить успел, наблюдая за этим зрелищем, но оно того стоило. Отозвался я вполне доброжелательно. «Простите», — недоверчиво выгнул поручик бровь, желая узнать больше. «Мой десятник оказался очень хорош в торге. Купцу пришлось 3 раза имитировать сердечный припадок, торгуясь с ним», — намеренно хохотнул я, якобы находя такое смешным, но смотреть за ними со стороны было весело. «На самом деле, нет, не смешно». Радошевский явно не просто так затеял разговор. «По странному стечению судьбы, баронов среди офицеров всего лишь 2 штуки, я и Радошевский, и пусть меня это мало трогает, но вот Радошевский нацелен на лидерство, и хоть как-то, но пытается себя выставить первым номером. Если честно, мне на его потуги плевать, но вот в этой попытке он перестарался. Это у него, якобы вельможного пана, самомнение настолько зашкаливает, что разговоры барона и купца ему кажутся крамолой, а вот нашим офицерам и в голову не придет такое ляпнуть. Нет у них в обычае столь помпезного польского самовозвеличивания. Ну вот, испортил человеку праздник. Похоже, поручик мысленно уже расписал весь наш диалог, и для его завершения уже подготовил красивые фразы, а я ему все обломал. А ведь как красиво он сейчас мог начать вещать, что негоже людям его титулов, с неодаренными купцами якшаться. Нет, больше половины наших офицеров его потуги вряд ли бы поняли, но у той тройки поручиков, что с ним постоянно за столом сидят, он мог бы рассчитывать на успех. «Что от вас хотел Радошевский?» Негромко поинтересовался у меня Васильков, присаживаясь ко мне за стол. Вряд ли он намерен ссориться. Просто пытается заработать немного дутого авторитета и слегка потешить свое уязвленное польское самолюбие, пожал я плечами. Гонора у него и в самом деле хоть отбавляй, огорченно заметил штабс-ротмистр. Впрочем, с поляками всегда было непросто. Шляхта. Пусть это останется его проблемами. Меня его подколки абсолютно не задевают, пожал я плечами. Остается только завидовать вашему спокойствию, приятно удивился Васильков. Ну, а как он хотел? Понятно, что был бы я тем молодым парнем, за которого себя выдаю, то наверняка бы вспылил, и быть бы в ссоре. Зато для архимага, прожившего непростую жизнь, такие подначки, всего лишь забавный детский лепет. Что-то вроде подростковых попыток самоутверждения. Но вот мне как-то неинтересно раздувать конфликт, который попросту не нужен. Мешает. Меня ждет по-настоящему серьезное и важное дело. Я уже разве только слюну изо рта не пускаю, представляя себе, какие возможности у меня появятся с накопителем из камня черепахи. Понятно, что это не пирамида Крейга. Тот эксклюзив, который я добыл в одном из своих походов, и уже будучи архимагом, долгие две недели пытался его наполнить. У того была емкость в 28 моих резервов силы. С ним я стал практически бессмертен. Ровно до тех пор, пока не нарвался на сплоченную тройку архимагов противника, и они всерьез меня и Люциуса уделали совместными групповыми заклинаниями. Однако и то, что я сегодня собираюсь завершить, для этого мира весьма серьезная заявка. По крайней мере для магов моей степени. Но пока не стану бежать впереди паровоза. Скоро у меня появится первый серьезный артефакт, ради которого я впервые расщедрюсь на привязку по крови и нанесу на него свою метку. Что это дает? Чуть больший процент эффективности и гарантию того, что никто на этот артефакт не покусится. А уж с моими-то возможностями, так и вовсе. Даже если его потом разберут на части, то в плюсе будет лишь то серебро, которое я раскатал из 3 серебряных рублей. Руны моего бывшего мира вряд ли кто сможет отменить, а сам камень я потом найду. Метка направления подскажет. До обеда я успел закончить работы с артефактом и даже немного позанимался своим внутренним конструктом, добавляя ему крохи эффективности. 1-2% вышло, не больше. Смешно? Вовсе нет. Москва тоже не сразу устроилась. Это сейчас я так спокойно про пару процентов говорю, а вот когда всерьез прокачаюсь, мне уже такой скоротечный подвиг повторить не удастся. Там на каждый процент роста совсем не часы и не дни пойдут, месяцы, а потом и вовсе годы. По крайней мере, так было у нас. А как тут дела обстоят, пока непонятно. Можно списать возможность усилений на столь несоразмерно большие величины на слабый магический фон этого мира. Вроде того, что одно было компенсировано другим. Пожалуй, пока приму это, как возможное объяснение. Да, чуть не забыл, остановил меня штабс-ротмистр, когда я уже начал было подниматься из-за стола, вы на обед придите пораньше. Будет что-то необычное, скорее всего соседи захотят с вами познакомиться. Только познакомиться, спросил я наугад, и попал. Васильков смутился и отвел взгляд. Вы сейчас к себе пойдете? Нет, в мастерскую. Разрешите я вас провожу, предложил штабс-ротмистр. В ответ на что я лишь кивнул. Мы прошли шагов 10, прежде чем Васильков снова заговорил. Один мой знакомый предположил, что вы не тот, за кого себя выдаете, наконец выдавил он из себя. Неожиданно усмехнулся я в ответ, и кто же я такой, по его мнению? Исследователь от государства, возможно, снабженный каким-то специальным артефактом, с насмешкой донес до меня конспирологические домыслы штабс-ротмистр, но его взгляд эту насмешку нивелировал. Разве только артефактом удачи, вздохнул я, жаль, что таких не бывает. Хотя, вряд ли стоит называть удачей, когда на тебя мутанты изо всех щелей лезут. О, кстати, не подскажете, откуда у вас такие знания по созданию артефактов? От нехватки денег. Знаете, на стипендию курсанта не проживешь, а очень хочется. Пришлось после 2-го курса потратить все лето на изучение книг, насмерть замучить нашего преподавателя по артефакторике, а потом весь 3-й курс убивать все свободное время и даже отрывать от сна час, другой, клепая артефакты на продажу. Зато чему-то научился и даже с некоторыми накоплениями покинул стены училища. Довольно добросовестно выдал я чистую правду, хотя разговор мне не нравится. Еще чуть-чуть, и будет похоже на форменный допрос. И огнишар у тебя знатный, адепт первого уровня, как и у меня. Вам напомнить, как мы на берегу встретились. Наши офицеры часто тренируются, к сожалению, нет, а я при любом удобном случае. И сейчас я снова иду работать, а не в потолок плевать. Хотите сказать? Уже сказал, отрезал я и свернул ко входу в мастерскую. Штабс-ротмистр вроде неплохой мужик, но похоже я чересчур близко его к себе подпустил. Придется добавить холодка в наши приятельские отношения. Работу с накопителем я закончил примерно через 4 часа. Красивая штука получилась, но довольно громоздкая и тяжелая. Как бы ни под четверть фунта весит. Неудивительно. 3 серебряных рубля пришлось раскатать, а каждый из них весит больше 20 грамм. Амулет определил на длинный шелковый шнурок, отмерив его так, чтобы артефакт оказался на ладонь выше пупа. Пока я весь из себя поджарый, то там он незаметнее всего будет. Попробовал влить силу. Половина резерва, как с куста, а заполнение накопителя от силы 10%. Прелестно. Хороший накопитель получился, но вот вопрос с его зарядкой нужно решать. Нет у меня столько времени, чтобы самому его наполнить. То выход, то боевое дежурство, то тренировки. Нет, сила мне самому нужна. А пока, только на сон грядущий могу себе позволить ее расходовать. Помогут ли знания моего бывшего мира решить проблему? Конечно же, да. Но работы и серебра потребуется изрядное количество. Оглядев совершенно другим взглядом выделенную мне комнатушку, я измерил ее шагами, а потом провел приблизительный расчет. А неплохо, если по периметру комнаты протянуть приемный контур и замкнуть его на заряжающий артефакт, то даже местного слабого магического фона хватит, чтобы за 2-3 дня наполнить мой новый накопитель, а плинтуса на полу и порог у дверей мне в помощь. Чуть отожму их, благо на гвозди кто-то поскупился, протяну под ними тонкую серебряную ленточку и заколочу все обратно. Концы ленты выведу в угловой сундук, полный всякого хлама, установлю там артефактную зарядку и замок повешу. Как по мне, отличный вариант, но займусь я им завтра. Нет у меня при себе серебряных рублей в нужном количестве. А сейчас немного почищу каналы, так как ничего серьезного больше не успеваю сделать, и на обед. Кстати, каналы у меня чуть-чуть расширились и окрепли, поэтому в зал офицерского собрания я заходил в превосходном настроении. Васильков меня уже поджидал за нашим столом, в компании 2 незнакомых офицеров. Подпоручик Энгельгард, Владимир Васильевич. Поручик Левин, Илья Юрьевич. Штабс-ротмистр Львов, Дмитрий Константинович. Представил он нас друг другу. «Добрый день, господа», — кивнул я в ответ, усаживаясь за стол. Удостоился заинтересованных взглядов, но разговор пришлось отложить. Мне принесли восхитительный стейк средней прожарки из черепахи, который я успел заказать, заходя в зал. У соседей хватило терпения, дождались, пока я разберусь с мясом, и лишь потом приступили к планомерной осаде. «Владимир Васильевич, мы знаем про ваши удачные выходы к куполу», — начал Левин. «Как и про ваши трофеи», — подхватил Львов. «Польщен», — равнодушно признался я, разглядывая на свет переливы вина в своем бокале. «Не желаете поделиться с нами вашей тактикой?» — не вытерпел Илья Юрьевич. «Неужели штабс-ротмистр Васильков красочно не расписал свой рассказ про наш совместный выход? Увы мне, но я не обладаю и 5-й долей его таланта рассказчика. Поэтому просто не хочу вам портить впечатление от его замечательного повествования», — попытался я перевести стрелки на Василькова. «Разумеется, мы его внимательно выслушали», — бессовестно сдал штабс-ротмистра нетерпеливый Левин. Но даже после этого осталось много неясностей. Его дальнейшие рассуждения прервал ротмистр Удалов, пришедший на обед. Мы встали, чтобы поприветствовать старшего по званию, а потом пришлось сдвигать столы. Удалову удалось отвлечь наших соседей минут на 5, пока ему несли мясо. И все же, подпоручик, как вам это удается? Дождался Львов, когда наш ротмистр приступит к стейку. О чем речь? Отложил в сторону столовые приборы Удалов, отчего-то глядя на меня. Хотят выпытать, как можно организовать пробой, легко угадал я потаенные мысли гостей, не лишайте их радости, пусть своим умом разгадают довольно нехитрую загадку, просто расскажите нашим гостям про молодого шамана, и у них будет столько же карт на руках, сколько было у вас, посоветовал мне Удалов, заново приступая к стейку. А я что? Взял и рассказал. На самом деле и я, и ротмистр уже оценили купол, как шикарную ресурсную базу. Недаром у нас с самого утра раздается стук топоров и молотков. На первые же деньги, полученные в фонд заставы, наш ротмистр закупил бревна и доски. Давно ему не давали покоя убогие смотровые башни по углам заставы, куда вчетвером не вдруг поместишься. Зато нынешние, что строится, просто красота. Гораздо больших размеров, Г-образные, с широким настилом и козырьком. Туда не только дюжину стрелков можно разместить, но еще и нескольких магов. И строится вся эта красота на доходы от трофеев, которые идут в фонд заставы. И казалось бы, мне радоваться надо, что обороноспособность заставы на глазах растет, но это кому как. А с меня, на каждый помост, ротмистр стребовал по паре защитных артефактов. И я их сделаю. Пусть не завтра, но и тянуть не стану. После обеда мы пошли провожать гостей. Не сказать, чтобы они уезжали недовольные, скорее, изрядно озадаченные. Все-таки неплохо меня Удалов прикрыл. Все возможные претензии превратил в забавную викторину. Вот только чую, что скоро ротмистр заведет разговор о том, что пропорции дележа трофеев надо бы поменять. И знаете, я соглашусь. В прошлый раз я его поймал в критической ситуации, когда он и не на такие условия рад был соглашаться, а нынче. «Владимир Васильевич, а вы можете следующий пробой подольше подержать?» Остановил меня ротмистр. «Если верить арифметике шамана, то мы скоро год уже выиграем». Ну, вот и началось. Миры вроде бы разные, а люди не меняются. Глава 18. Поехали. В рейд с десятком Карловича мы вышли рано утром, уже сложившимся составом, который включал в себя 3 подводы хозяйственников с 3 сопровождающими. Еще и 5 верст от заставы не отошли, как вдруг Самойлов головой закрутил. Потом он и вовсе всех остановил и выслал 2 пары бойцов далеко вперед. «Илья Васильевич, что-то случилось?» Пришпорил я свою кобылку, подъезжая к нему поближе. «Ни птиц, ни зверья не вижу. Все как вымерло и предчувствия у меня нехорошие», — хмуро заметил фельдфебель. Привстав на стременах, я внимательно оглядел окрестности. Действительно тишина. Птиц не только не видно, а даже не слышно. Пошли сторожась. Оружие у всех наготове. Через полверсты один из пары бойцов, идущих впереди и справа от нашей дороги, остановился и поднял руку. Я успел к нему первым. «Ваше благородие, следы свежие, не меньше дюжины конных». «Где?» — посмотрел я на землю под собой, ничего не наблюдая. «Так вон же», — ткнул он пальцем в сторону Солончака. «Ох и зорок ты, братец!» Со 100 шагов углядел, покачал я головой, теперь и сам увидев цепочку следов. «А с чего ты взял, что они свежие?»